Гуру. Порхающее, легкомысленное, обывательское, нечистое мышление кажется безвредным и не имеющим последствий только для слепых. Зрячий не может не видеть пагубности подобного явления. Семя малое, но злое дает свои всходы. Они могут пустить очень глубокие корни. Корни, укрепившись, могут держаться веками. Если новые побеги отрезать и уничтожать заботливо при каждом их появлении, корни засохнут и не будут давать уже новых побегов. Но если даже один пропустить, корни останутся живыми и будут давать все новые и новые отростки. Уничтожение побегов в момент их нового появления – верный способ умертвить самый корень.